Когда после 1945 года появятся первые апологетические публикации по отдельным операциям Великой Отечественной войны, Сталина неприятно поразит тот факт, что кроме него, творца гениального стратегического замысла Сталинградской наступательной операции, упомянут и его заместителя Жукова, начальника генерального штаба Василевского, командующих фронтами Ватутина, Рокоссовского, Еременко, членов военных советов Желтого, Кириченко, Хрущева, начальников штабов Стельмаха, Малинина, Варенникова и других военачальников. Он уже свыкся с мыслью, что Сталинград, операция по снятию блокады Ленинграда, контрнаступление под Курском, освобождение правобережной Украины, как и завершающая операция Великой Отечественной войны, это прежде всего заслуга его как полководца. Он уже никогда не сможет делить лавры с кем-либо. Одна из причин опалы Жукова после войны, как и некоторых других полководцев, заключается в нежелании разделить с ними славу. Хотя, конечно, никто и не пытался ее делить. Просто в статьях, докладах, выступлениях, фильмах, где действовал лишь один непогрешимый полководец, иногда в перечислении списком назывались командующие фронтами, члены военных советов, начальники штабов. О командармах же речь обычно не шла. Главный герой минувшей войны, народ, был лишь фоном блестящих деяний непобедимого полководца. Хотя сегодня, ознакомившись с сотнями, тысячами оперативных, политических, партийных документов минувшей войны, можно с полной убежденностью сказать, что свою роль верховного главнокомандующего Сталин смог исполнять только благодаря наличию в Ставке, генеральном штабе, на фронтах, флотах незаурядных полководцев и военачальников. Наша страна, и это свидетельствует о ее неиссякаемой жизненной силе, смогла возродить в муках, страданиях, крови своей, если так можно выразиться, полководческий потенциал. Так рождалось военное искусство Великой Отечественной войны. И Сталин научился его использовать. Верховный и полководцы. Во время войны Сталин ничего не успевал читать, кроме донесений, шифротелеграмм, оперативных сводок, планов операций, отчетов наркоматов, дипломатической переписки. Его библиотека на даче и в кремлевской квартире могла покрыться пылью. Но несколько книг он все же просмотрел. Мне встретилась записка Поскребышева Сталину, где перечислялись книги о полководческом искусстве. Приведу этот список, составленный, по-видимому, по указанию вождя. Первое. Борисов, Кутузов. Москва, 1938 год. Второе. Драгомиров, 14 лет, 1881-1894 годы, Санкт-Петербург, 1895 год. Третье. Клаузевиц, 1812 год, Москва, 1937 год. Четвертое. Левицкий, полководческое искусство Наполеона. Москва, 1938 год. Пятое. Лейер. Коренные вопросы. Военные этюды. Санкт-Петербург, 1897 год. Шестое. Меринг. Очерки по истории войн и военного искусства. Москва, 1940 год. Седьмое. Михневич. Суворов-стратег. Сообщение профессоров Академии Генерального штаба. Санкт-Петербург, 1900 год. Восьмое. Мольтке. Военные поучения. Москва, 1938 год. Девятое. Наполеон. Избранные произведения. Том 1. Москва, 1941 год. Десятое. Осипов. Суворов. Москва, 1938 год. Одиннадцатое. Петрушевский. Генералиссимус, князь Суворов. Санкт-Петербург, 1900 год. Двенадцатое. Суворов. Наука побеждать. Москва, 1941 год. Тринадцатое. Тарле. Нашествие Наполеона на Россию, 1812 год. Москва, 1938 год. 14. Фош. О ведении войны. Москва, 1937 год.